Миротворица. Трусливый великий князь собрался бежать, но горожане его не отпустили. Они собрались на вече и стали думать о том, как избежать братоубийственного сражения. Решающую роль сыграло выступление Янки и княгини Анны, вдовы Всеволода Ярославича. Они сказали, что к Владимиру и Святославичам следует послать делегацию для переговоров. Анна тут же вызвалась войти в ее состав, поскольку надеялась памятью отца убедить пасынка не губить землю предков. Вместе с ней отправился митрополит Николай и представители духовенства. Встретившись с Владимиром, Олегом и Давыдом, княгиня Анна сказала следующее: «Князья, молим вас не губить русскую землю, ведь если вы будете сражаться друг с другом, поганые обрадуются и захватят наше владение, которое собирали ваши деды и отцы с великим трудом и храбростью. Они присоединяли и другие земли. Вы же хотите погубить свои собственные». Слова княгини показались очень справедливыми, и князья со слезами на глазах преклонили перед ней голову и согласились слушаться, словно мать. Правда, они убедили ее в том, что мучители невинного Василько должны быть наказаны. Анна согласилась передать их волю Святополку. Вернувшись в Киев, она сообщила жителям, что войны не будет. Это известие вызвало всеобщее ликование. Но при этом княгиня заявила, что великому князю придется самому наказывать коварного лжеца Давыда Игоревича. Следовало также освободить Трибовльского князя, находившегося во Владимире в плену. Однако Святополк не успел помочь Василько. Его освободил брат Володарь, вторгшийся с большой дружиной во Владимиро-Волынское княжество. Вместе Ростиславичи осадили столицу княжества и потребовали выдать им слуг Давыда, повинных в ослеплении. Когда наушники и злодеи были наказаны, они вернулись в свои княжества, однако на этом все не закончилось. Святополк наконец-то собрал большое войско и осадил Владимир Волынский. Давыд в страхе бежал в Польшу, надеясь получить там подмогу. Окрыленный быстрой победой, Святополк решил, что следует вернуть отцовы владения, которые по общему согласию были отданы Василько и Володарю. Поэтому он двинулся дальше, желая прогнать Ростиславичей. Те возмутились и, взяв крест, который все вместе целовали на Любичском съезде, попытались было образумить великого князя. Но все было напрасно. Разгорелась ожесточенная битва, в ходе которой Святополк был разгромлен и бежал во Владимир. Там он оставил своего сына Мстислава, а сам вернулся в Киев. Тем временем на Русь прибыл Давыд Игоревич. Чтобы вернуть свое княжество, он вступил в союзнические отношения с половцами. Мстиславу Святополковичу пришли на помощь венгры. Вновь разгорелось сражение, во время которого Мстислав был убит. Давыду Игоревичу удалось вернуть себе Владимир. Однако на общем совете князей было решено дать ему для правления только Дорогобуж, а его княжество отошло к сыну Святополка Ярославу. Так Давыд был наказан за ослепление Василько Трибовольского. Несомненно, бесконечные кровавые распри между князьями очень беспокоили Янку. Из-за войн почти никому не было дела до церковного строительства, украшения и укрепления городов. Только ее брат Владимир Мономах не забывал о мирных занятиях. В 1098 году он заложил в Переяславле большой каменный храм в честь Богородицы. По этому случаю он пригласил к себе сестер-монахинь. Вновь было устроено праздненство. Сначала князья сами лопатами копали яму под фундамент. Потом к ним присоединились землекопы. Когда котлован достиг нужного размера, Владимир лично установил в нем первый камень. Переяславский епископ осветил место строительства, потом все вместе запели псалмы и воздали хвалу Богу за то, что сподобил всех на благое дело. В том же году князь заложил городок на реке Встра. Тем временем Святополк решил прибрать к рукам как можно больше земельных владений. Он даже попытался прогнать из Новгорода сына Владимира Мономаха Мстислава и посадить там своего наследника. Однако новгородцы заявили ему, что сами воспитали себе князя, так как Мстислав был послан к ним Всеволодом совсем в юном возрасте, и другого князя они не желают. Тогда великий князь задумал породниться с польским королем Болеславом и выдал за него свою дочь Сбыславу. Пришлось юной княжне навсегда покинуть родину и попытаться обрести семейное счастье на чужбине. Позднее вторая дочь Святополка Предслава стала женой венгерского королевича. Великий князь надеялся, что в лице зятьев он обретет верных помощников, что поможет укрепить его трон. Остальные князья поняли это и на время прекратили свары и разборки. Более того, в 1103 году удалось совершить объединенный поход в половецкие степи, принесший большую удачу русским полководцам. Более 20 половецких князьков было убито, а их имущество досталось победителям. Отары овец, стада коней и коров, множество верблюдов и повозки с различным имуществом. Обо всем этом Янка узнавала из писем брата, который часто присылал ей денежные средства для Андреевского монастыря. Ведь только преподаванием, рукоделием и перепиской книг монашкам нельзя было прокормиться. К тому же следовало поить и кормить нищих, помогать вдовицам и сиротам. В 1104 году случилось непредвиденное. Во время сильного ветра на монастырском храме снесло купол. Следовало срочно его восстановить. Вновь пришлось Янке просить Владимира прислать побольше денег и каменщиков, с успехом отстраивавших Переяславль. Произошло и другое значимое событие. Из Священной Римской империи приехала сестра Янки Евпраксия, которая была замужем за императором Генрихом и много вынесла унижений от мужа. Ее рассказы еще больше убедили княжну игуменью в том, что для себя она сделала правильный выбор. Стала Христовой невестой. Под влиянием сестры Евпраксия приняла постриг и навсегда распрощалась с постылой светской жизнью. В тиши монастырской кельи она обрела долгожданный покой и умиротворение. 7 мая 1107 года Янка получила печальное известие о том, что жена Владимира, Гитта, умерла. По своему происхождению она была английской принцессой, дочерью короля Гарольда II, погибшего в 1088 году. Гитта была очень праведной и благочестивой женщиной, верной подругой и помощницей своего энергичного и воинственного мужа. Поэтому Янка вместе с сестрами любила ее и с радостью встречалась на семейных торжествах и церковных праздниках. Ту тут же монахини собрались и отправились в Переяславль на похороны. Вместе с братом и племянниками они оплакали княгиню и с почетом установили ее гроб в храме Богородицы на княжеском дворе. Не успели сестры вернуться в Киев, как им пришлось участвовать в новом печальном событии — похоронах матери великого князя Святополка. В последние годы жизни Святополк Изяславич стал набожным человеком и много внимания уделял Печерскому монастырю. Он завершил строительство трапезной, дал средства на ежегодное поминание святого игумена Феодосия Печерского, заботился об украшении храма. В 1108 году скончалась младшая сестра Янки Ирина Екатерина. Она много лет жила в Андреевском монастыре и всегда была верной помощницей неутомимой игуменьи. Ее смерть стала тяжелой утратой для всех монахинь, живших одной семьей. В следующем году умерла и многострадальная Евпраксия. Так как она была императрицей, Святополк распорядился похоронить ее в Печерском монастыре. Ее гроб установили в храме Богородицы недалеко от дверей. Янка всячески его украсила, повесила над ним иконы в дорогих окладах, поникодила, лампадку. Ей хотелось, чтобы память об Евпраксии сохранилась надолго. Вскоре Янке стало казаться, что беды буквально ходят за ней по пятам. В сентябре 1111 года тяжело заболела ее мачеха, княгиня Анна. Она была уже довольно старой женщиной, поэтому лечение оказалось бесполезным. 7 октября княгиня тихо скончалась. Так за короткий срок наша героиня лишилась самых близких для себя людей. Оставался только брат Владимир, который был достаточно далеко и занимался собственными важными делами. Сестре он мог помочь только деньгами, а ей хотелось, чтобы рядом было чье-то дружеское плечо, и можно было вместе поплакать и помолиться. Серия тяжелых утрат и возникшее одиночество окончательно подточили здоровье Янки. Она стала хворать и потеряла к жизни всякий интерес. Ей даже не захотелось посмотреть на свою внучку, дочь Мстислава Новгородского, которую взял в жены сын Святополка Ярослав. С почетом ее привезли в Киев и устроили пышную свадьбу. Не пошла Янка и провожать племянницу Ефимию, сосватанную за венгерского короля. С полным равнодушием отнеслась она к известию о смерти Давыда Игоревича, когда-то коварно ослепившего Василько Требвольского и вызвавшего междоусобие среди родственников. Наконец, 3 ноября 1112 года она тихо скончалась. Сестры с печалью отпели ее, положили тело в красивую раку и похоронили в монастырском храме. Проститься с ней приехал и брат Владимир с сыновьями, и великий князь Святополк, и епископы, и игумены из соседних княжеств. Киевляне также почтили свою игуменью учительницу, давшую образование многим их дочерям. Город оделся в траур, всюду были заплаканные лица с выражением глубокой скорби. Уходила в прошлое эпоха великих и замечательных киевских женщин. Постепенно культурные центры стали перемещаться в другие, более северные города. После не слишком продолжительного правления Владимира Мономаха 1113-1125 годы и его сына Мстислава Великого 1125-1132 годы, Киев стал приходить в упадок, а основанный Мономахом Владимир на Клязьме через короткое время превратился в новый стольный город, впоследствии замечательно отстроенный его внуками Андреем Боголюбским и Всеволодом Большое Гнездо. Характерно, что многие названия во Владимире были заимствованы из старой столицы, как бы подчеркивая преемственность между ними. Так Золотые Ворота в Киеве построил Ярослав Мудрый, во Владимире – Андрей Боголюбский. Десятинный Успенский собор в Киеве возвел еще Владимир I. Во Владимире сначала Андрей Боголюбский, потом перестроил Всеволод Большое Гнездо. Река Лыбедь была и в Киеве, и во Владимире. В обоих городах был подол. Одинаково были названы некоторые города: Белгород, Переяславль, Галич, Городец, да и сам Владимир был и на Клязьме, и на Волыни. Постепенно центр русских земель стал перемещаться с беспокойного юга на более благополучный северо-восток.